Здесь почти всегда слонялись эсэсовцы, да и шарфюрер Броер был поблизости. А он очень неохотно выпускал зэков из своего карцера живыми. Приказ Нойбауэра был исполнен. 509-й и Бухер формально из карцера уже выпущены, и теперь ничто не мешало открыть на них охоту. Теперь кто угодно мог отвести на них душу, не говоря уж о Вебере, для которого, зная он, что эти двое еще живы, отправить их на тот свет было бы просто делом чести. «Ну что за дурота!» — заортачился один из насильщиков. «Сегодня тащи их через всю зону в малый лагерь, а завтра с утра, как пить дать, волоки обратно. Они же 2 часов не протянут». «Это не твоего ума дело, идиот!» Рыжий был вне себя от ярости. «Бери и неси, ясно? Двигай! Неужто среди вас ни одного умного нет?» «Ну, есть!» — отозвался пожилой зэк, уже ухватившийся было за носилки с 509-м. «А что с ними такое? Что-нибудь особенное?» «Они из 22-го барака». Писарь еще раз оглянулся по сторонам и подошел к носильщику поближе. «Это те двое, которые позавчера отказались подписать». «Что подписать?» «Заявление на добровольное участие в опытах лекаря-живодера. 4 других он забрал». «Что, их не повесили?» «Нет». Писарь прошел еще несколько шагов рядом с носилками. «Их надо доставить обратно в барак. Такой был приказ. Выполняйте скорее, пока их никто здесь не увидел». «Вот оно что! Понятно». И носильщик так резко рванулся вперед, что носилками чуть не сбил с ног своего напарника. «Ты что?» — взвился тот. «Совсем рехнулся?» «Нет, давай-ка сперва этих 2 отсюда утащим, а потом я тебе все объясню». Писарь отстал. 2 пары носильщиков удалялись теперь сосредоточенно и быстро, пока не скрылись за административным корпусом. Солнце клонилось к закату. 509-й и Бухер провели в карцере на полдня больше положенного. В этой маленькой творческой вариации Броер не смог себе отказать. Передний носильщик обернулся. «Так в чем дело? Что, какие-нибудь важные птицы?» «Нет, но это 2 из тех 6, которых Вебер в пятницу забрал из малого лагеря. А что же их так отделали? Видок у них, будто их пропустили через мясорубку. Считай, что так, ведь они отказались идти на опыты к живодеру. Это в лаборатории около города. Писарь, ну, рыжий этот, сказал. Туда уже многих забрали». Передний носильщик даже присвистнул. «Вот черт! И после этого они еще живы? Как видишь!» Передний все еще недоверчиво тряс головой. «И их даже выпустили из карцера? Не повесили? Это как же понимать?» «Что-то я такого не припомню». Они дошли до первых бараков. Было воскресенье. Но бригады целый день вкалывали и лишь недавно вернулись с работ. На дорожках зоны было полно зэков. Сенсационная весть распространилась с быстротой молнии. В лагере знали, куда и зачем забрали тех 6. Знали и о том, что 509-й и Бухер угодили в карцер. Слух об этом дошел из канцелярии и тут же забылся. Никто не ждал их обратно живыми. Но они вернулись, и даже тот, кто ничего не знал, сразу видел, вернулись они не потому, что не понадобились. Тех, кто нужен, так не избивают. «Погоди», — сказал кто-то из толпы заднему носильщику, — «дай-ка я тебе подсоблю, так будет лучше». И он ухватился за одну из ручек. Тотчас же объявился напарник и у переднего носильщика. Еще миг спустя и 2 носилки понесли 4. В этом не было нужды. 509-й и Бухер весили немного, но зэки хотели хоть что-то сделать для них. А что еще можно было сделать в эту минуту? Носилки несли бережно, словно они хрустальные, и незримым глашатаем впереди них бежала весть. Эти двое, отказавшиеся выполнить приказ, вернулись живыми. Двое из малого лагеря, двое из бараков, где только жалкие доходяги.